393. Замечено, что некоторые народности легко проявляют психическую энергию. Нужно наблюдать такие страны. Причина может лежать или в особенностях самого народа, или может заключаться в природных воздействиях. Могут быть некоторые металлы, которые отвечают строению местных жителей. Могут быть магнетические токи в связи с подземными водами. Также и некоторые лесные породы могут усиливать или затруднять действие психической энергии. Дуб и хвоя хороши, но осина, ольха и малые вязы редко помогают энергии. Но такие условия будут лишь второстепенными. Самое главное будет заключено в человеке. Можно видеть, как еще недавно пренебрегали важными железами. Также и по сейчас люди не мыслят о психической энергии.